Семен Тулак шагал по тропе, бодро постукивая слегой, и прикидывал, чего будет писать в отчете. Материала набралось «завались», но опыт общения с начальством не вселял оптимизма. Главное не что сообщаешь, а как. Можно поднять грандиозный скандал о разбазарении народных средств на весьма сомнительные цели. Много ли толку будет? Можно и совсем иначе. Мол, видели, зафиксировали факт, а за подробностями к Владимиру Ивановичу Бергу и его неведомым покровителям. Захочется товарищу Киму шум поднять. Пусть он и поднимает. В госпиталях болтают о всяком. Время и место располагают, особенно пока ждешь выписки. Кто о своих подвигах, кто о знакомых красавицах, кто про мертвяков ходячих. Молодой командир из штаба 4-й армии рассказал про Алгембу. Вначале решили дама, знакомая с иноземным именем. Потом же, сообразив, что к чему, крепко призадумались. И ротный призадумался. В декабре победного 1919-го 4-я армия под командованием Михаила Фрунзе добила белоказаков генерала Толстого, загнав остатки его войска вглубь заволжских степей. Но сама никуда не ушла. Из столицы от самого вождя поступило распоряжение срочно начать строительство нефтепровода от Александрова Гая до реки Эмбы. По названиям имя сложили Алг-Эмба. Не было ничего, ни стройматериалов, ни топлива, ни в первую очередь труб. Но приказ начальника, как известно, закон для подчиненного. Трубы решили изготовлять из дерева. Строили больше года. Деньги потратили, людей поморили. А потом взяли и бросили. Командир из 4-й по долгу своей штабной службы имел возможность видеть важные документы. Подписку не давал, поэтому позволил себе процитировать вслух. Руководство строительством, как выяснилось, категорически отказывалось отчитываться о потраченных средствах во имя достижения высших государственных интересов и обеспечения конечных успехов международной пролетарской революции. Семен запомнил. Такое не забудешь. Особенно если в деревянную трубу вылетело больше миллиарда. Золотом, не бумажками. Кто знает, какие государственные интересы имелись в Синга-озере. На Алгембе – трубы деревянные, тут – красные амебы с ложноножками наперевес в алюминиевом баке плавают. Бывший замкомеск Зотова размышляла совсем об ином. Лес ей нравился, чистый, строгий, полный хвойного духа. И путешествия по душе, невесть куда, к тайным и двухметровым змеюкам. Но в любом деле требовалась ясность. А вот с ней-то были проблемы. Сколько было их таких отважных, а теперь они в земле во влажной. А какие были хлопцы званы, как огни глаза у них сиялы. Идущий сзади ротный удивленно хмыкнул. Где хрипота, где низкий бас? Ольга пила чисто и красиво, хоть сейчас в хор товарища Пятницкого. Чудеса! Девушка уже не думала, как и о чем поет, наблюдения в уме перебирая, словно бомбы в подсумке. На гражданке говорят «доверяй, но проверяй». На войне такое не годится, там проще. Стреляй и не доверяй. Стрелять, однако, кавалерист девицы совсем не хотела. А казаки, баюны, вояки, в седлах скачут злые забияки. Как напьются, так до бою рвутся, а в постелях девки обождутся. Прямо про ее эскадрон песня, про злых забияк, что легли костьми от цариц на дозамостья. Порой Ольга, когда накатывали черные мысли, жалела, что не приложилась навечно к своим братьям-товарищам. Вел бы над ней степной ветер, пили непоседы жаворонки. Кому она теперь нужна, больная на голову Арясина? Косорук ты, Иван Гаврилович Барбович, мертвый генерал. Товарищ, товарищ Соломатин. Слышу, бросил ученый, не оборачиваясь. Говорите, Ольга. Ваш родной язык не русский. Акцент странный, я такого не знаю. Вначале показалось, что вы финн, но произношение иное. Думаю, в вашем языке много шипящих. Лошадям вы скомандовали хэш. Родион Геннадьевич рассмеялся. Экшах хольги, асмарибат хор, астно, рох кнанг хели. Ай! Семен Тулак не заметил подвернувшийся под ногу корень. Я тхар, Ольга, если точнее, серый тхар. С финнами тхары в очень дальнем родстве, но в языке много заимствований. Не думаю, что вы слыхали о моем народе. Рох кнанг хели. Задумчиво повторила девушка. «Кажется, догадалась. Ваше имя — Рох сын Кхела. А я по географии учила. Остров Кхел, он где-то возле Африки». «Достань, воробушка», — вновь засмеялся. «Я не оттуда. Если хотите, расскажу». Поговорили через полчаса во время короткого отдыха. Зотова привычным жестом расстегнула кобуру, но подумала и оставила кисет в покое. Воздух был уж больно хорош. Тулак покосился на девушку, ничего не сказал, однако задумался. Поездка шла товарищу Зотовой определенно на пользу. «Извините, товарищ Соломатин, если зряшным вопросом огорчила», — первой заговорила она. «Хотелось бы о вас побольше узнать, раз уж встретились и делом общим занялись. Я не из тех, у кого сдвиг на шпионах и двурушниках, а вот неясности не люблю, оттого регулярно мешки с тумаками огребаю. Вот сейчас, к примеру, на станцию приехали, словом, с тамошними товарищами перекинулись, сразу поняла, врут». «Это и я понял», — кивнул ротный. «Ты, Зотова, не оправдывайся. Задала вопрос товарищу, значит, ответ выслушай». Оправдываться бывшему замкомеску было не в чем. После встречи с лесным мыльным человеком Семен стал относиться к ее словам более чем серьезно. «Я ничуть не обиделся», — вступил в разговор Родион Геннадьевич. «А слух у вас, Ольга, превосходный. Вы первая за много лет, кто сумел уловить акцент. Русский я знаю с детства, говорю и пишу совершенно свободно. Это, кстати, уже начало рассказа, если вы не догадались. Родился я в Якше, маленьком поселке в Вятской губернии. Места глухие, на всю округу единственная церковно-приходская школа. И в ту не очень ходили. Наш народ не слишком доверяет священникам. Но мне очень повезло. Я не только закончил гимназию, но и отучился 4 года в Санкт-Петербургском университете. В 1902-м по молодости и горячности принял участие в подпольном студенческом съезде. Отправился в Киев. Речи, резолюции, прости господи. На обратном пути был арестован и отправлен, куда положено. Из университета, естественно, выгнали. Я уехал домой и... очень скоро оказался в тайге под Иркутском. «Так вы политик?» — изумился ротный. «А вы были за кого? За эсдеков или эсеров?» В ответ Соломатин только улыбнулся. «Вы спросили. Знаете, несколько лет назад, если точнее в январе 1920-го, у меня была интересная встреча. Прямо посреди тайги я познакомился с Глебом Иннокентьевичем Семирадским, учеником и другом самого Менделеева. Сей муж науки был прямо-таки шокирован, когда узнал, что ваш покорный слуга был сослан по 90-й статье уголовного уложения как закоренелый язычник». «До сих пор помню. Публичная проповедь, речь или прочтение сочинения, распространение сочинений или изображений, побуждающих к переходу в другие вероисповедания или веры. Сам Победоносцев, не к ночи будь помянут, к моему делу клешню приложил. Господин Семирадский посчитал меня шаманом». «А всякие гнилые интеллигенты за попов заступаются», — задумчиво молвила Зотова. «И расстреливать их нельзя, и вешать нельзя, и в проруби топить». Родион Геннадьевич покачал головой. «Надеюсь, Ольга, это не серьезно. Вы будете расстреливать и топить людей, возможно, не таких и скверных, а церковь от гонений лишь окрепнет. Только наука победит мракобесие и варварство. Может, я идеалист, не знаю. Так вот, подхожу к главному. В шаманы я угодил за то, что попытался защитить от разрушения святыню нашего народа, Дхори Арх. Напечатал несколько статей, попытался собрать подписи, даже на митинге выступил. В тюрьме меня определили в камеру к раскольникам-беспоповцам. Это был ужас. Казалось, я попал во времена пророка Аввакума. Вот так. Сам к тому не слишком стремясь, я пострадал за то, что по происхождению серый тхар из рода Фроата Великого и Гхела Храброго, в память которого получил имя мой отец. Но они, наши древние вожди, в историю входили, а я скорее влип. Ольга слушала внимательно, стараясь не смотреть ученому в глаза. Смущал странный контраст. Мягкая, чисто интеллигентская ирония и скрытая, но хорошо ощутимая гордость. Дхар словно видел себя в долгой череде славных предков. Девушка была с ним вполне согласна. Не струсил ведь, не отступился. Молодец, дядька. В Сибири я учительствовал, потом 1905 год. Я вернулся, завершил образование в Германии, работал при Академии наук, изучал моих дхаров. Когда началась смута, поехал в Сибирь, в то же самое село, на этот раз добровольно. Думал, там будет спокойнее. В 1921 вернулся, продолжаю работать, сотрудничаю с наркомпросом и составляю учебники для дхарских школ. Это обо мне, раз уж спрошено. А теперь о моем народе. Как вы уже поняли, мы называем себя дхары. Что интересно, в Индии есть одноименная провинция. Но это очевидное совпадение. Дхары – автохтоны севера России, народ финно-угорской языковой семьи. Одеяло туч разошлось, впуская в мир яркую весеннюю синеву. Первый робкий солнечный луч прорвался сквозь густые еловые кроны. Вместе с ним пришел ветер, весело зашумев густой хвоей. Лес словно ожил, прощаясь с долгой зимой. Двое в старых офицерских шинелях слушали слова Роха, сына Гхела из племени серых тхаров.